Гвинт вдруг понял, что чудовищный характер Альфонса все еще не сделал его имбецилом, но и до гения было далеко. Я отправил людей. По описанию похоже, что это был безногий калека лет 40. Альфонс вдруг застыл. Он видел больше и куда больше успел узнать за прошедший год. Ему, в отличие от Гвинта, было отлично известно о состоянии тела Ликса. «Думаешь, в этом городе сотня безногих калек? Может, тысяча?» – язвительно спросил Альфонс. Одновременно он был сейчас и в приподнятом настроении и ужасно зол. «Что вы предлагаете, господин? Он опытный боец и знает, когда отступить. Мы просто не выкурим его теперь, когда он до нас докричался своими посланиями», – пожал плечами Гвинт. «Пока я могу только продолжить патрулировать город. В этом и весь ты, Гвинт, капитан черного отряда. Твоя педантичность, осторожность, тьфу!» Альфонс вскочил с места, словно его осенила идея. «Я обращусь к тебе, если его прикрывает кто-то сильный. А пока сиди и выжидай, охотник херов». Бросив это Гвинту в лицо, он просто вылетел из кабинета. Уже там, по ту сторону двери, Гвинт слышал, как он выкрикивает приказы и зовет кого-то. «Проклятый идиот! Ты был хоть раз на войне?» — сказал себе под нос Гвинт, опускаясь в оскверненное чужой задницей кресло. «Наделаешь дел, а мне потом разгребать придется. А это нормально, парни!» — шепнул одетый в форму городской стражи мужик, шепнул двум идущим впереди. «Нормально, даже хорошо, только заткнись!» — шикнул на него один из них, стараясь не обращать внимания идущей чуть впереди группы. «Мне вот нравится. Я в молодости тоже стражником пару годков трудился, пока война не грянула на севере. Можно неплохо деньжат поиметь, пока в форме». Тихо замечтался третий, самый старший из троицы. «Я тебе дам, сука, деньжат», — рявкнул второй, ткнув соседа локтем в панцирь. Все трое сегодня впервые влезли в броню городской стражи. В общем-то, кроме них было еще пять групп по трое, кто пополнил эти ряды с самого утра. Целый отряд из людей Альфонса в одно утро мгновенно переметнулся, обосновавшись в одежду с чужими гербами как в родную. «Как думаете, парни, сколько его светлость золота угробил на эту операцию?» — спросил старший, почесав зад самым непринужденным видом. «Операцию. И заткнись, не отсвечивай своими светлостями посреди города», — снова рявкнул второй стражник, потирая переносицу. Он все утро страстно жалел, что в команду ему отрядили двух самых тупоголовых парней из всех. «Тысяч десять, наверное», — скромно вырвалось у третьего. Глава 19. Люди Гвинта с утра до ночи каждый день трясли попрошаек. Слухи по городу становились все более заметными. Никому это не нравилось так сильно, как Ликсу. Он просто сидел в поместье Тир и пожинал плоды. Его старательная двухдневная работа на удивление прошла без приключений, зато эффект уже превзошел некоторые ожидания. Даже через слуг поместья можно было услышать отголоски созданной им самим легенды. Вот она, истинная магия. Магия дезинформации и пропаганды, улыбаясь, поучительным тоном декларировал Лекс. Из слушателей рядом были только марионетки, но его это нисколько не смущало. В последнее время он не так четко понимал разницу между марионетками и реальными людьми, так как с последними контактировал едва ли парой слов за день. Интересно, что сделает тот маленький ублюдок. Благодаря Лианне Лекс знал передвижение Альфонса и Гвинта почти досконально. Починив сломанного ворона, он даже подарил девушке второго. Особенно хорошей идеей это показалось после ночного боя несколько дней назад. Вороны были не только полезными разведчиками, и это несомненно играло Лексу на руку. Альфонс интересовал его не сам по себе. Следуя из увиденного воронами, следом за парнем всегда следовало как минимум два воина серебряного ядра и еще пара-тройка стражей в маскировке. Все эти люди были непростыми наемниками или рядовыми офицерами. Их явно приставила семья, а это о многом говорило. Вместе с Гвинтом и его людьми это была целая небольшая армия элитных солдат. Если в черном отряде есть еще хотя бы пара бойцов серебряного ядра, то расклад по-прежнему был не в пользу Ликса. Он это понимал, но медлить было слишком опасно. Семейство Винтри не будет молчать вечно, поэтому с врагами пора было начать разбираться по очереди. Скоро они явятся, даже не сомневаюсь. Гвинт только и успевал, что получать отчеты от своих людей. Из всех семи больших районов города они уже вычистили с половину, но следов Ликса так и не нашлось. Он будто провалился под фундамент, растворился среди переулков. Он точно не один. Та женщина, скорее всего, не умерла от руки Виктора. Но есть кто-то еще. Он бы не спрятался так просто без чьего-либо покровительства, размышлял Гвинт, сидя в своем кабинете. Под его ногами ровным рядом стояли винные бутылки, а по столу разбросаны пробки. Он не любил придворного этикета, слуг и всего прочего, предпочитая простой солдатский порядок. Кто-то бы назвал такой порядок бедламом, но на мнение кого-то солдатам вроде Гвинта обычно было глубоко плевать. Он не выходил из кабинета уже 3 дня, все маринуясь в отчетах и складывая на столе карты и планы города. Из всего пятиугольного Торза оставалось всего несколько непроверенных мест. Большинство были просто для его людей недосягаемы, а остальные просто принадлежали богатеям и дворянам. Кто бы впустил туда толпу вооруженных солдат из чужой страны? Неважно, кем был сам Гвинт, кем был его хозяин или кому служили предки. Благородные или титулованные семейства всегда будут слишком гордыми, чтобы сотрудничать с чужаками. Придется искать дальше, но атаковать рано, пока не знаем расклада. Его точно кто-то поддерживает. Даже если не местные дворяне, то это явно не слабый человек. Тот взрыв не мог устроить беглый инвалид. Прошлым вечером, через час после разговора Альфонса и Гвинта, дом в чиновничьем районе города, мужчина средних лет уверенно пожал руку молодому аристократу. Оба быстро сели напротив друг друга, ожидая, пока слуги нальют вина и принесут яств. «Вы простите, ваша светлость, я к такому приему не готовился», — учтиво сказал чиновник, немного поправив свое положение в кресле. Он чувствовал себя будто не на своей территории, глядя в глаза молодому человеку напротив, особенно учитывая мужчину, что стоял у него за спиной и двух у двери. Неопытным взглядом все это можно было принять за демонстрацию силы или даже угрозу, но чиновник был не из таких, не из гордецов, если угодно, которые не умеют принимать действительность. Он был за это довольно популярен в среде влиятельных людей Торза. Благодаря этому же он жил в таком большом доме и разговаривал с такими людьми, как этот иностранный аристократ. Во всем был виноват его характер. «Ничего, господин Лихтин, я не задержусь. Я только хочу попросить вас об одном одолжении». «Одолжение, ваша светлость, это как-то связано с тем преступником, которого вы ищете в нашем городе». Альфонс загадочно улыбнулся. В мыслях он был очень доволен помощью Лихтина, хотя и считал того полным ничтожеством. Таких полезных болванов он с детства любил держать при себе. «Да, это будет немного сложнее, чем моя предыдущая просьба, но я компенсирую вам все затраты». С этими словами в комнату двое внесли ларец размером с поросенка. Солдаты с трудом дотащили его до середины комнаты, шумно поставив на пол. Лихтин чуть не облизнулся, увидев свою компенсацию. Маленькое зернышко сомнений на мгновение проникло в его сердце, но мигом было изгнано прочь. Ничего не могло сломить желание простого чиновника помочь хорошим людям в их деле. Лихтин еще раз поерзал в кресле, приобретая все более серьезный вид с каждым движением. «Я внимательно вас слушаю, ваша светлость. Чем моя скромная персона может вам помочь?» Альфонс чуть не засмеялся. Вид толчущего Борова заставил его вспомнить о некоторых имперских чиновниках, целующих его сапоги при всякой встрече. «Я подозреваю, что преступник скрылся где-то в северной части города, господин Лихтин. Я знаю, как это сложно для вас, так что не буду просить сверх меры. У меня есть несколько хороших парней, которые могут на время присоединиться к городской страже в этом районе». Чем дальше слушал Лихтин, тем тяжелее ему становилось дышать. Он хорошо знал, какие люди жили в северной части города. Это был район вельмож и аристократов, самые меньшие богатых магнатов. Таких людей провоцировать почти всегда было чревато проблемами. Но глянув еще раз на золото в ларчике, он быстро пришел в себя. «Я сделаю все, что в моих силах, ваша светлость». Его голос звучал не столько уверенно, сколько смущенно. Солдаты Альфонса чувствовали себя в городской страже как рыбы в воде. Им не нужно было ни дополнительное обучение, ни настоящая работа. Они должны были только внимательно следить за всем, что могло быть хоть немного подозрительным. Местные стражники оказались не какими-то пузатыми лентяями. Конечно, по большей части, люди это были опытные и подозрительные, но, к счастью, все это было предсказуемо. Людей Альфонса ответственные командиры рассыпали кучками по трое и отправили патрулировать именно в таком составе. Большинство хозяев поместья в северном районе были и так довольно известны, так что учить ничему новому не требовалось. Они просто бродили от ворот до ворот, стараясь мельком увидеть, что было за ними. «Ну так, парни, вы сегодня со мной?» Молодой капитан стражи окликнул троицу, внимательно оглядывающую статую копейщика у фонтана. «А?» — обернулся один из них, самый живенький на вид, быстро толкнув локтем соседа. Все трое резво отдали честь командиру, хотя в глазах и мелькала какая-то неуверенность. Им впервые пришлось прикладывать ладонь к виску вместо привычного удара в грудь. Что это был за глупый жест, никто из троицы понятия не имел. «Так, сегодня у нас задание от начальства сверху. Будем обходить поместья по всему району», — браво заявил командир, достав из набедренной сумки свернутый листок. «Будем спрашивать об этом вот человеке. Он подозревается в нескольких преступлениях в городе, в том числе убийствах. Наша задача в том, чтобы опросить местных о нем». Трое стояли смирно, встретившись по очереди лишь глазами. Их не предупредили, что такая задача достанется именно их команде. Двое из трех предпочли бы просто погулять по городским улицам. Только третий, самый крепкий и собранный на вид, считал, что ему повезло. «Ну что же, сейчас подойдут еще двое наших парней, а потом отправляемся», — воодушевленно заявил капитан, искренне улыбнувшись. Было нетрудно догадаться, что капитан был новичком. Обычно такие не сразу учатся командовать нормально, стараясь сначала найти с подчиненными общий язык. Все трое в разное время подумали об одном и том же. Парню еще учиться и учиться. «Вам чего?» Настороженный голос послышался по ту сторону ворот. Молодой капитан уже не напрягался по поводу отношения к себе. За это утро он выслушал вещи и похуже, гораздо хуже. Сейчас его заботила только необходимость закончить задание до заката. Это было его первое настоящее задание с момента назначения, так что никак нельзя было облажаться. От этого, может, и не зависела вся его карьера, но уж репутации было бы не сладко. «Городская стража Северного района, я хочу поговорить с господами семьи Тир», — громко ответил он, собравшись с духом. Не было большого подвига действовать от имени городского лорда. В конце концов, он представлял само правосудие, не так ли? Думая об этом, молодой капитан стражи немного успокаивался. Ворота, как ни странно, почти сразу открыли. Капитан думал, что раз эта семья аж целая титулованная знать, то и достучаться до них будет трудно. К счастью, они оказались сговорчивее многих безродных торгашей. Вот и видел немного благородности среди кучи богатого навоза. Подумал он, в доме их встретили довольно радушно, но капитан быстро отказался от чаепития и других формальностей. Во-первых, он чувствовал, что его положение этого не позволяет. Во-вторых, времени оставалось не так много. Вторая группа уже, как он видел по пути сюда, свою половину поместья прошла. «Мы только по маленькому делу, господин», — вежливо сказал он, отвечая какому-то радушному старику из семьи Тир. Тот был то ли дядей, то ли двоюродным братом главы семьи, но грубить таким все равно не стоило. Единственное, что смущало его всю дорогу, троица бесполезных стражников. Те будто специально вели себя как-то странно. То озирались, как воришки, то задавали глупые вопросы. В общем, казалось так, что они специально мешают ему делать свою прямую работу. «Этот человек, господин, очень опасный убийца. В городе его ищут уже больше месяца. Вместе с подельницей они убивали людей в трущобах в конце этой весны», — официозно, почти машинально выдавал капитан фразу за фразой. «Если вы видели похожих людей или знаете кого-то, кто видел». В этот момент один из его подчиненных самозабвенно мазнул пальцем по стене, оставив зеленоватый след. Капитану хотелось одновременно и отпинать болвана, и провалиться под землю. «В общем, стража города будет благодарна вам за любую помощь», — резко договорил он и хлопнул в ладоши, заставив всю троицу встать по струнке. «Вы что, думаете, что вас на отдых ко мне послали, придурки?» — подумал молодой капитан, уже придумывая наказание для козявочного и того, кто не мог заткнуться, рассказывая вполголоса о самой большой рыбине, которую поймал в реке. Стыдливо попрощавшись, он просто без оглядки поплелся обратно к воротам поместья. Ему не столько было стыдно за своих подчиненных, сколько за самого себя. Отчего-то раньше он думал, что относится к подчиненным хорошо, значит, располагать их к себе. Это должно было сделать их преданнее и послушнее, но оказалось, что реальность далека от теории. В реальности двух из трех новичков он хотел придушить прямо на месте. «Ты погляди, какие у них тут амбалы водятся», — вдруг выкрикнул позади один из стражников. Кажется, к этому моменту у него в носу как раз закончились козявки. Капитан повернулся, чтобы сделать замечание, но ему на глаза вдруг попала пара людей в доспехах. Они стояли вдалеке, у левого крыла поместья, но видно их было с любой точки. Высокие, футов под 7, крепкие фигуры их были закованы в полный стальной доспех, но сами доспехи не казались чем-то необычным. Внимание больше всего привлекали затейливые узоры на доспехах, переливающиеся на солнце странным сочетанием зеленого и золотого. Это выглядело одновременно и красиво, и настораживающе. Прежде он еще не видел таких узоров, тем более на таких внушительных людях. Капитан удивился, мысленно подумав о состоянии семьи Тир. У них же едва ли десяток торговых караванов, может, парочка ловок в окрестных городках. Люди на воротах выглядели совсем обычно, но этих двух будто из камня отлили. Сильные, даже я это вижу, подумал он, сомнительно приглядевшись к необычным воинам. Прежде он уже видел людей, одетых похожим образом, так что нехотя стал их ассоциировать. Это были стражники лорда из Каргати, но охраняли-то они целого барона, а не какую-то пару комнатушек. Наверное, кто-то важный в гостях у этих баронетов. Лучше мне побыстрее смыться подальше с моими болванами. Вдруг со страхом подумал капитан, ускорив шаг. Он больше не обращал внимания на гомон у себя за спиной, только стараясь поскорее убраться с территории поместья. Пришел в себя он только тогда, когда поместье Тир оказалось далеко позади. Он не очень боялся обычных местных вельмож и аристократов хотя бы потому, что большинство из них гордились уже присутствием в своих семьях кого-то с серебряным ядром. Для города вроде Тарза такие люди и правда считались большими шишками, но у городской стражи и на таких была управа. Многие аристократы и вовсе сами служили офицерами стражи, не говоря уже про пятерых командирах с серебряными ядрами. Но что-то подсказывало молодому офицеру, что в том поместье живет кто-то опасный. Он не мог это предчувствие объяснить, но тяжесть в душе и необъяснимый страх говорил за себя. Он чувствовал это до самых пор, пока не оказался достаточно далеко. «Так, парни, вы сегодня весь день позорили стражу, так что придется вам». Развернувшись с новыми силами, капитан только беззвучно открыл рот, запнувшись на полуслове. За ним шли два стражника, те самые, что не доставляли никаких проблем целый день. Капитан посмотрел на них, они на него. «А где еще трое?» — сипло спросил он, ткнув пальцем в воздух у них за спиной. «Чего?» Они обернулись, застыв симметрично капитану. Никто из них не заметил того момента, как трое стражников просто куда-то исчезли. Бесшумно, даже не потревожив вечно бодрствующего молодого капитана. Спустя всего четверть часа в поместье неподалеку все трое стояли на коленях перед молодым аристократом. Они больше не выглядели ни расхлябанными, ни беспечными идиотами. На лицах всех троих была только стальная решимость и спокойствие. «Это поместье Тир, господин. Мы уверены, что там кого-то прячут. На страже стоят марионетки неизвестной силы», — отрапортовал один из троицы, человек средних лет с худым телосложением. Оба других, седоватый мужчина и человек с кривым носом, синхронно кивнули, подтверждая слова товарища. Альфонс вдруг захохотал, так громко, что даже служанка с подносом чуть не пролила все вино на пол. «Ну, наконец-то! Наконец-то я его нашел!» — воскликнул он, радостно хлопнув в ладоши. «Я знал, что на вас можно положиться. Только вас-то я и ждал все эти недели, парни!» Троица уважительно склонила голову, синхронно ответив: «Рады служить, молодой господин. Ну бросьте, бросьте. Вы не представляете, как меня порадовали. Гвинт, наверное, побелеет от зависти, когда я принесу голову Манкрейна брату раньше, чем он». Троица вдруг чуть заметно дрогнула, но не подала виду. Альфонс не заметил странного в них изменения, продолжая радостно болтать. Он махнул рукой, отсылая служанку прочь, одновременно подозвав стражника: «Быстро верни всех в поместье. Мы скоро возвращаемся обратно в столицу. Ха-ха-ха». Глава 20. Маленькое бедствие. Это было лишь одно из прозвищ, которые обитатели поместья барона Лакхофа подарили Алисе. Она не слышала о большинстве из них, многие бы даже не смогла придумать сама, но большинству соответствовало на все возможные проценты, по крайней мере в глазах других. Берг раньше служил в городской страже, после пару лет проскитался на пограничье. Это были довольно спокойные времена для парня, который всю жизнь страдал от давления родни. Родиться в семье рыцаря благородной семьи было не так уж плохо, как думало бы большинство. Простые люди могли только завидовать положению его семьи, достатку и всегда богатому обеденному столу. Но они не знали, может, не хотели даже знать, что была у этого и своя вторая половина, та самая, которая обычно компенсировала все достоинства достатка и положения. Долг. С самого рождения Берг только и слышал, что о долге. От отца, от старших братьев, от вечно страдающей по репутации семьи матери. Все они были окружены этим самым долгом с утра до вечера, стараясь естественно распространить его и на самого младшего члена семьи, Бирка. Он исправно исполнял обязанности хорошего сына, выучился в хорошей школе, отправился в армию на несколько лет, служил на границе еще 2 года, но со временем долг в его сердце стал превращаться во что-то иное, непонимание, грусть и отвращение. По праву рождения у него было только 2 пути расти над статусом простого солдата или, может быть, простого сержанта. Он должен был или стать сильнее прочих, или родиться в более влиятельной семье. Это и были те люди, которым отец Берка отдал большую часть жизни, свой долг. Но Берг слишком мало видел достоинства, слишком мало того благородства и сиятельства, которое так рьяно восхвалял его отец. Он видел только простых людей, надевших короны не по размеру, бахвалящихся чужими подвигами и не знающих границ наглости. Армию он бросил, так и не добившись больших успехов. Итак, спустя столько лет, он по случайности оказался в страже столичного барона. Чудная ситуация, еле подумать. Стоя за дверью одной из роскошных комнат, он умудрился задремать. Повезло, что капитан стражи этого не заметил. «Эй, ты!» По ту сторону раздался раздраженный девичий восклик. «Быстрее неси мне мое оружие! Пора на тренировку!» Быстро завершив затянувшийся зевок, он торопливо ответил. «Да, госпожа, эй, ну-ка становись ровно!» — кричала девушка, одетая в простую тренировочную броню. По большей части броня эта закрывала только торс, плечи и предплечья, да немного ног. Так было одновременно и безопаснее, и легче двигаться. Деревянные пластины весили не слишком много, а их прочности как раз хватало на пару тренировок. «Гляньте, бедствие над новичком издевается», — шептал кто-то из слуг невдалеке. «Опять ее кто-то с самого утра разозлил», — посетовала какая-то служанка, проходя мимо. Многие качали головой, другие просто с интересом наблюдали, но почти никто не приближался к площадке и на 20 футов. Они знали, что в любой момент могут оказаться очередными спарринг-партнерами молодой бестии. Берг стоял сейчас напротив нее, потный и уставший, одетый в такой же тренировочный набор. В руке у него лежал вытесанный из крепкого дерева меч. Он послушно выровнялся, приняв простую защитную стойку, которой учили в армии. Ничего особенного, но и не крестьянский стиль. Шел уже 6-й раунд их тренировки. «Готов?» — крикнула Алиса, поправив грузный наплечник. На ее тонкой фигурке доспех смотрелся довольно забавно. Она выглядела почти как черепашка, а невероятно серьезное лицо и нахмуренные брови делали ее похожей на ребенка, играющего в генерала древности. Берг кивнул, одновременно сглотнув в предвкушении. Алиса дернулась и в 2 шага оказалась перед ним. Напряглось все тело, меч быстро поймал траекторию ее меча. Бах! Он просто отскочил словно от каменной стены. Кто бы сомневался. Опять! — подумал Берг, быстро попытавшись сменить позицию. Пам! Пам! Пам! По его плечам очередью прошелся кончик меча Алисы, не дав даже шанса себя заблокировать. Берг ринулся вперед, пользуясь моментом. Его меч прошел под рукой Алисы, ловко и свободно проникая в открытый бок, но он не успел, даже не заметил, как тело Алисы крутанулось, мгновенно переместившись к нему за спину. «Ты слишком слабый», — услышал он, прежде чем что-то ткнуло его в спину. Удар был такой сильный, что он едва не рухнул в песок, прошагав по инерции 3 шага. «Мы же на одном уровне, черт возьми», — с досадой подумал Берг, признавая поражение поднятой рукой. Он был стражником молодой леди только 2-й день, так что все это было ему в новинку. Как ему казалось, для такой работы нужно было разве что уметь кивать и неплохо сражаться время от времени. Но похоже, молодой госпожи из поместья барона это не очень-то касалось. «Тренируйся больше, мальчик, а то быстро умрешь», — снисходительно заявила Алиса, воткнув меч в песок. Берку нечего было возразить. Было не стыдно проиграть, даже если девушке, человеку из благородного дома. Но ведь его наняли ее защищать. Разве не в этом был смысл? Такой, как он, просто обязан быть сильнее. «Да, госпожа», — смиренно ответил он. Но вдруг откуда-то послышался смешок. Что это за леди такая, что собственного стражника драться учит? К тренировочной площадке вальяжно подплыла группа людей. 2 из них Берг уже знал. Они были дочерьми барона, молодыми хозяйками поместья. Быстро шагнув вперед, чтобы им поклониться, но его остановила тонкая девичья рука. «Ты в этом доме только дядюшке должен кланяться. Этим простушкам твою макушку видеть не обязательно. Обломится». Девушки все, конечно, услышали, мгновенно покраснев, как пара помидорок. «Ты как смеешь, нахлебница?» — крикнула та из них, что была старше. Младшая, ей было лет 13, визгливо повторила, нахлебница. Алиса улыбнулась, хотя в глазах Берка это был тот еще оскал. Махнув призывно ладонью, она бросила старшей из девушек деревянный меч. «Хочешь спорить? Сначала победи». Девушки покраснели еще сильнее, а младшая даже отступила за спину сестры. «Я бы поспорил, не будь ты девчонкой», вдруг снова подал голос незнакомец. Это был парень лет 17, одетый в достойный высокого статуса костюм. От него так и веяло надменностью и высокомерием. Алиса моргнула, театрально покрутив головой. «Вы слышали? Кажется, кто-то хрюкнул», сказала она, подняв брови. «Надо сказать дядюшке-повару, что у него свинка сбежала». Берг в ужасе смотрел на происходящее. Девушка перед ним, та самая, что ему нужно было защищать, прямо сейчас провоцировала дворянского сына на драку. Что он должен был делать? Как поступить? Молодой парень запнулся. Горделивое выражение сползало с его лица, как маска из грязи, медленно превращаясь в что-то непонятное. «Ты, как ты смеешь?» Он ткнул в Алису пальцем, тупо выдав первую фразу, что пришла в голову. По-видимому, он даже не сразу осознал, что именно произошло. Кажется, он до сих поверить не может, что его так макнули в грязь, подумал Берг, мельком взглянув на лицо юноши. Вдруг Алиса дернула его за рукав. «Все, пошли отсюда, они мне надоели», и, сказав это, просто удалилась в сторону поместья. Всю дорогу оба молчали. Алиса время от времени бросала на него тихий и безразличный взгляд, но Берг понятия не имел о его значении. У него на этот счет была только одна версия, но он толком не знал, как к ней относиться. «Она откажется от меня, наверняка. Я просто слишком слабый, что ее защищать. Может, лет через 20, создав серебряное ядро, я бы ей подошел», — тихо рассудил он, закрыв для себя этот вопрос. Он просто следовал за госпожой, стараясь не издавать даже звука. В последние часы жизни в богатом поместье он хотел просто насладиться этими благами. Может, ему даже заплатят неплохое жалование на неделю вперед. По слухам, пару стражников перед увольнением со службы так награждали. Но вдруг он услышал вопрос. Лена, задумчиво повернув к нему голову, на ходу сказала то, чего Берг никак не мог ожидать. «Ты можешь готовить?» — спросила она его. «Ну, только так, чтобы вкусно было. Я люблю, чтобы яичница была без корочки. Папочка, эта дурная девка нас обижает». Стоило главе семейства войти в обеденный зал, как двое тут же подскочили. Берг, как ему и полагалось, стоял поодаль у стены. Его новоиспеченная хозяйка, единственная из всех, давно принялась за еду. Мясо, овощи, напитки разной крепости. Ничего не могло избежать попадания в ее желудок. Девушка ела так, словно до того голодала несколько месяцев. «Кто же ты такая?» — думал Берг. С тех самых пор, как он оказался в этом поместье, никто и словом не обмолвился о личности маленькой красавицы. Благородных он спрашивать не решался, а слуги и другие стражи его попросту игнорировали или посмеивались. Он мог только гадать о причинах такого поведения. Во всяком случае, платили ему неплохо, а уж какие-то чудачества благородной девочки ему вытерпеть будет вполне под силу. «Сядь, Сара, ты мне окно загораживаешь», — с полным ртом промычала Алиса, после чего совсем не по-благородному стукнула себя по груди кулаком и протяжно выдохнула. «Папочка», — закричала молодая хозяйка, уже старательно выдавливая из себя слезы. Получалось у нее не так хорошо, как она сама думала, но на это некому было указать. Все слуги стояли с каменными выражениями. Берг и еще один крепкий стражник тоже. «Вы за столом, а не на базаре, девочки. Прекратите», — быстро сказал свое слово хозяин дома. «Но не можешь же ты просто проигнорировать это. Она оскорбила сегодня третьего внука графа Вильяма», — завизжала младшая, поняв, что карта старшей сестры не сыграла так хорошо, как ожидалось. Барон нахмурил брови, стоило ему услышать фамилию. Граф Вильям был человеком старых нравов, эксцентричный и довольно скверный характером. Все это знали, если не во всей империи, то уж точно в столице. «Как ты его оскорбила, маленькая негодница?» — спросил барон, подняв глаза над столом. Он уже второй раз не мог начать обедать, из-за чего был еще больше раздосадован. Алиса проглотила целое яйцо, весело шмыгнув носом. Она совсем не выглядела виноватой. «Кого?» — наклонив головку на бок, спросила она. «Карлофа. Ты что, уже все забыла?» — вспыхнула младшая, сидя как назло слишком далеко, чтобы вцепиться ногтями в волосы ненавистной девчонки. «А!» — воскликнула Алиса. «Ты про того розовокожего хряка, дядюшка? Он обиделся на меня за что-то?» Барон подавил улыбку, глядя на поведение Алисы. Что-то в ней так явственно напоминало старшего брата. Что-то такое, отчего у самого барона одновременно было чувство умиления и тревоги. Нет, упаси ее молодые боги от того, чтобы быть его копией. Мысленно одернул себя барон, едва не погрузившись в далекие воспоминания. Мгновенно все обдумав, он твердо заявил. «Значит так, Алиса, тебе завтра придется извиниться перед Хряком, то есть перед Карлофом. А вам пора бы перестать задирать Алису, девочки. Вы знаете друг друга с детства, разве не было времени подружиться? Как мы можем дружить с этой безродной девкой, папочка? Отправь ее уже обратно на север, к остальной семейке уродцев». Жалобно заскулила младшая. В этот момент Берг заметил, как быстро сменилась атмосфера за столом. Барон мгновенно бросил свою ложку, выкрикнув что-то. Старшая сестра прикрыла рот рукой, мигом отодвинувшись от стола. Мать семейства, тихая и молчаливая женщина, чуть не закричала от страха. «Ты пожалеешь. Сейчас я накормлю тебя кулаками, грязная девчонка». Берг не успел толком даже моргнуть, как Алиса оказалась по другую сторону стола. Посуда полетела на пол дождем, скатерть уехала куда-то вниз. Верхом на младшей дочери барона она уже кричала что-то, яростно замахиваясь кулаком. «Стой!» Рев барона мгновенно оглушил всех присутствующих. Алиса застыла в своей позе, чувствуя, что кулак сжала большая и крепкая рука. Барон завис над ней с самым неприглядным лицом. Он строго рявкнул, указывая свободной рукой на дверь. «Ты перешла черту, Алиса! Прочь отсюда!» «Прости, дядюшка Верн, я не хотела валить ее на пол, просто, знаю, ты хотела выбить ее зубы за грязные слова», барон перебил девушку. «Думаешь, можно так себя вести молодой и утонченной леди, вроде тебя? Твой брат не говорил тебе, что повторять за ним все не стоит?» Алиса поникшим голосом ответила: «Прости». Берг не видел ничего, слушая их разговор из-за двери комнаты Алисы. С происшествия за столом прошел уже почти целый час, и все это время он только и делал, что охранял дверь. «Твои извинения стоят не больше, чем у твоего брата. Вас нельзя остановить, если речь заходит про семью», — спокойно сказал барон. Алиса кивнула. Берг не видел этого, но почему-то ему показалось именно так. «Ты думаешь, я держу тебя здесь в тюрьме?» — вдруг спросил барон, ошеломив своим вопросом больше Берга, чем Алису. Девушка не ответила. Вернее, она выдержала до ужаса длинную паузу, прежде чем хоть что-то сказать. «Я хочу увидеть брата», — прошептала она. «Я не виделась с ним уже больше года. Как он поживает? Что с ним? Где он вообще пропадает столько? Почему не пишет писем своей маленькой сестрице? Ты же не думаешь, что он тебя просто разлюбил? Твой брат, тот самый Александр Верминтер», — подбодрил девушку барон. Алиса снова замолчала, но в этот раз уже ненадолго. «Я отправлюсь за ним, дядюшка. Я уверена, что найду его, если только сама буду искать. Отпусти меня, я поеду на восток. Вдруг он где-то там, ждет, пока я его спасу», — залепетала она немного хрипло. Барон встал со своего места, пройдясь по комнате. Берг слышал, как шаги приближаются к двери. «Об этом, уж прости, даже нечего говорить. Останешься здесь до тех пор, пока он не вернется», — твердо, даже прохладно, — сказал он, добавив: «Ты знаешь, это все для моей безопасности, дядюшка. Ты говоришь это слишком часто в последнее время», — перебила его Алиса. «До свидания». «До свидания, милое дитя», — ответил барон. Берг чуть подпрыгнул от неожиданности, когда дверь открылась. Разговор поглотил его с потрохами. «Господин», — выкрикнул он сильно громче необходимого, склонившись. Барон молча исчез в коридорах. Берку показалось, что день на этом и закончится. Что еще могло такое произойти, чтобы его удивить? Дракон спустится с неба на город, сестра павшего генерала. Вот это да! Берг и подумать не мог, что когда-то его жизнь пересечется с семьей самого известного воина последних 10, а может и 50 лет. Прежде он и не знал, что у знаменитого Верминтера была семья. Было бы скорее очень символично, если бы этот герой баллад оказался одиночкой, может даже сиротой. «Эй, разве этим нельзя похвастаться?» «Еще как можно», — подумал он. «Эй, ты что, заснул? Войди ко мне быстро», — крикнула Алиса так громко, что мгновенно сбила все веселье Берка. «Госпожа». Берг мгновенно открыл дверь. Он не хотел смотреть на слезы своей новообретенной госпожи и, к своему удивлению, увидел совсем не то, что ожидал. «Ты хочешь служить мне, оруженосец Берг?» — спокойным голосом Алиса обратилась к нему, стоя спиной к окну. Рядом с ней стоял человек, которого Берг еще никогда прежде не видел. Тощий и высокий, он возвышался над молодой госпожой на две головы. Его серые пушистые волосы развивались на ветру, а странная насмешливая улыбка не покидала лица. Берг застыл. «Госпожа, ответь на мой вопрос, Берг, я не люблю ждать». В этот момент Берг почти был уверен, в глазах тощего человека блеснул кровавый огонек. «У нее ведь был другой стражник до меня, и где он теперь?» Глава 21. Альфонс с самого утра был напряжен. Его настроение обычно не зависело от глупых причин вроде испортившейся не к месту погоды или чего-то в таком духе. Сегодня он продемонстрирует всем своим людям настоящую дипломатию, такую, от которой у большинства бы поседели волосы. Шантаж и вымогательство, кажется, так это называлось в мире. Еще до рассвета он наряжался, потом собирал каждого из доступных ему солдат. Без них было просто никак. Ведь магия дипломатического метода по Альфонсу так и работала. Это была магия силы, а не компромиссов на равных условиях. Чем вообще были эти равные условия? Такие, как Альфонс, никогда в жизни не смогут понять слова «равный». Каждый из них слишком высоко себя ценил, чтобы признать других молодых дарований равными себе. Говорить о других людях, кто ниже по статусу или обладал меньшей силой, не приходилось вовсе. «Все готовы? Коней нам не дадут». «Так что топаем пешком», — командовали его сержанты. Виктор шаг в шаг топал за спиной Альфонса, надев самые неброские из костюмов. Прочный кожаный дублет, а под него едва видимую кольчугу, которая скорее напоминала рубашку. Сам Альфонс под одеждой был закован в тончайший панцирь из редкой стали. Он был очень легкий, но достаточно прочный, чтобы выдержать удар бойца с серебряным ядром. «Быстрее, он может сбежать хоть сейчас», — крикнул Альфонс, спешно топая к воротам поместья. Там его уже ждали люди черного отряда, все как один в черном. Они тоже были в простой городской одежде, как и его собственные солдаты. Броня слишком бы привлекала внимание, а может привела бы к отличненькому побоищу с местной стражей. Дело было только в том, что Альфонс и его люди были чужаками, а значит потенциальными нарушителями и врагами. Понимая это, Альфонс и Гвинт пользовались чем могли. Гвинт еще не вышел, раздавая последние приказы. Альфонсу это казалось странным, учитывая, что миссия их отряда вот-вот завершится его силами, но делать ничего не собирался. Он уже чувствовал себя победителем, главным героем этого дня. «Господин, все люди у кареты разом поклонились», расступившись коридором. «Ваша светлость для вас», — брякнул Альфонс, шагнув наконец за ворота. До кареты оставалось едва ли 5 шагов, когда что-то черное рухнуло на ее крышу. Стражники мигом достали оружие, окружив господина. Тот не успел даже толком осознать происходящее, как птица на черных лапах расправила крылья, ринувшись с крыши прямо на него. «Что это?» — подумал он, когда чья-то крепкая рука дернула его назад. Вдруг он почувствовал тепло, волну жара, накрывшую его с ног до головы в одно мгновение. Открыв глаза, он жалко вскрикнул. Его мгновенно ослепило яркой вспышкой. Что-то брызнуло в лицо, вонючее и склизкое. Уши Альфонса заложило от чудовищного грохота. «Защищать господина! Быстро!» Словно издалека кричал Виктор, буквально за шиворот таща Альфонса прочь от ворот. «Что происходит? Враги? Это он?» Глухо заверещал Альфонс, поднимаясь на дрожащие ноги. Он только сейчас осмелился второй раз открыть глаза. Где-то впереди, у ворот, горели остатки кареты. Кучка трупов, облаченных огненным покрывалом, лежала по всему двору поместья. Альфонс только сейчас понял, что к его лицу прилипла часть чьей-то кожи, воняющая плотью и жженными волосами. «Он пришел убить меня, убить!» — зашипел Альфонс, даже не пытаясь прийти в себя. Мимо на бешеной скорости пролетел Гвинт, запрыгнув одним движением на арку ворот. «Окружить господина!» Снова скомандовал Виктор, и десяток фигур превратились в живую стену вокруг молодого аристократа. «Что это, дьявол побери, было?» – заревел Гвинт, подойдя ближе. Альфонс не хотел его слушать. Его так сковало страхом и паникой, что он только и мог, что держаться на ногах. Больше сил его не хватало ни на что. «Ля, ты могла бы целиться и получше, честно говоря», – буркнул Лекс, когда черная птица приземлилась рядом с ним на черном дворе. То ядро мне обошлось в полдня работы и восстановления. «Вы сами сказали, что его не нужно убивать», — спокойно отозвалась Лианна. На ее серьезном лице отражалось лишь немного тихого недовольства. «Просто жаль, что ты не ранила никого действительно сильного», — с сожалением сказал Лекс, «а ворона я тебе нового подарю. Как раз хотел один эксперимент провести». Лиа сощурилась, услышав последнюю часть. Эксперименты Ликса иной раз выглядели довольно чудно, если не сказать, что безумно. К счастью, на них тоже требовалось время, иначе все поместье бы уже было заполнено всяким хламом. «Теперь мне готовиться к бою?» – спросила Леа, чувствуя, что Лекс, как обычно, задумался не в ту сторону. Тот моргнул пару раз, а затем просто кивнул. «Ты ведь всегда готова к бою, Леа? Лет с 12 спишь с кинжалом под подушкой». Девушка молча зыркнула на командира, прежде чем оставить одного. Мысли Ликса в это утро все меньше занимали марионетки. Он думал о том, что возвращение в империю не за горами, о том, что он снова увидит свою семью, что отомстит наконец тем, кто уничтожил его жизнь. Альфонс был только маленьким звеном этой цепи. Лекс не хотел убивать его просто так, по крайней мере пока что. У мальчишки, глупого и не осознающего реальность в полной мере, был еще шанс избавить Лекса от лишних проблем. «Надеюсь, он услышит мое вежливое предупреждение», — сказал себе под нос Лекс, молча вернувшись в свое крыло поместья. На завтрак его ждала восхитительная яичница, без корочки, как он всегда и любил. «Я предупреждаю тебя, маленький эльфи, чтобы ты больше не пытался лезть дракону в пасть. Оставь это дело взрослым, иначе твоя голова окажется на столе твоего дражайшего Генри. Возвращайся в столицу и оставь старшим опасные дела». «Так там и написано», — удивленно спросил Виктор, стоя рядом с уже почти нормально выглядящим Альфонсом. Руки еще немного подрагивали, но по крайней мере больше он не заикался. «Возьми и прочитай сам». Гвинт протянул маленькую записку. «Оставь себе», — ответил Виктор, после наклонившись к уху господина. «Что мы будем делать, ваша светлость?» Альфонса передернуло, не сильно, но ощутимо. Он махнул рукой, отваживая лицо своего телохранителя подальше от себя. «Это точно он написал. Он считает меня слабым ребенком», — пробормотал юноша, уткнувшись глазами куда-то вперед. «Господин», — чуть громче сказал Гвинт, — «я бы посоветовал вам вернуться в столицу». Лицо Альфонса мгновенно изменилось. «Я убью его, и вы мне поможете, ясно? Ты, Гвинт, проклятый черный наемник, тоже», — затараторил молодой герцогский отпрыск, будто не было ничего важнее сказанных им слов. «Господин, вам письмо». Дворецкий шустро влетел в кабинет Кирана. «Что-то срочное. От кого-то из наших людей в Каргате», — дежурно спросил Киран, не поднимая головы. Он сам приказал все письма сразу же нести ему. За последние недели управлять семейным делом становилось все сложнее, потому как со всех сторон кто-то давил. Винтри на время о них словно забыли, но проблем стало только больше. Люди начали быстро уходить, торговля почти пропала полностью. Даже в Каргате магазины семьи чувствовали себя все хуже с каждым днем. «На письме только простая печать, без герба», — сказал дворецкий, но его принес очень уж странный юноша. Киран удивленно поднял бровь. «Странный юноша? Что именно в нем было странного?» Дворецкий немного замешкался, словно бы вспоминая события прошедших нескольких минут. «Знаете, он был очень уж вежливый для простого посыльного. Такой говор, словно он родом из империи или вроде того. Сказал даже, что это письмо стоит прочитать поскорее и что вы обрадуетесь». Имперский акцент, Киран чуть не выругался про себя, услышав эту часть. Быстро развернув письмо, он внимательно стал изучать глазами текст. Чем дальше он читал, тем сильнее сужались его глаза. В конце концов они превратились в едва заметные щелки, а потом просто закрылись. Он отложил письмо, тяжело вдохнув. «Позови моего брата», — приказал он, помедлив с четверть минуты. Спустя несколько минут Фред был уже в кабинете брата, внимательно изучая письмо. Киран молча следил за его глазами, которые становились все больше и больше с каждым прочитанным словом. «Нам нельзя этого делать», — твердо заявил он, ударив ладонью по столу. Настроение в его глазах читалось явно. Это была злость и обреченное негодование. «Но это решит наши проблемы. Может, не навсегда, но...» — отозвался Киран, удивленный реакцией брата. Фред усмехнулся, неприятно и зло. «Ты не понимаешь, брат, нам уже повезло, что он решил с нами союзничать. Сила, что за ним стоит, может спасти нас даже от Винтри. Думаешь, он решит всерьез воевать с Винтри ради нас?» Киран нахмурился, взмахнув письмом перед лицом брата. «Его враги готовы платить столько, разве ему хватит сил взять на себя еще и Винтри, а защитить нас, моих дочерей? Ты задаешь слишком много вопросов, братец», — выдохнул Фред. Его предчувствие прямо-таки кричало о том, что он должен стоять на своем. «Я просто уверен, что Лекс не забудет нам того, о чем здесь написано. Чувствую, что при любых обстоятельствах с ним нам безопаснее, чем с горой денег под боком. Деньги дадут нам только шанс на спасение, но это не счастливый билет, как можно подумать. Киран задумался. Действительно задумался, может даже слишком глубоко. Аргументы младшего брата были тверды как никогда, но все же он сомневался. Нынче семья Тир была лишь маленькой торговой династией. У них не было ни силы, ни достойного влияния, а с расходами Ликса и денег становилось с каждым днем все меньше. «Пока не будем отвечать», — в конце концов заявил он, поднявшись. Сомнения были слишком явными и слишком много стояло на кону, чтобы решить это мгновенно. Фред посмотрел на брата на редкость серьезным взглядом. «Ты должен помнить, что сейчас мы на войне, брат». С этими словами он ушел, оставив Кирана наедине с собой. Молчат, прошло уже больше 3 часов, а они до сих пор думают. Альфонс раздраженно пнул манекен для тренировок, раздробив его в щепки. Манекен был предназначен для бойцов только до уровня черного железа, так что в этом не было ничего удивительного. Юноша просто изливал злобу, уничтожая что-то не особенно нужное. «Еще не факт, я думаю, что стоит дать им еще немного времени», — сказал Виктор, твердо дежурящий в 5 футах от господина. Рядом еще 4 солдата беспрерывно смотрели в небо. Ворона Ликса оставила им впечатление на всю жизнь, так что теперь они каждую секунду были настороже. «Я предложил им целое состояние, столько, что даже мне это кажется чрезмерным. От них всего-то и требовалось, так это выманить Верминтера и передать его нам», — негодовал Альфонс, чувствуя, как только сейчас конечности начали его слушаться так же хорошо, как прежде. Он раньше никогда так не сомневался в силе человеческой алчности, как сейчас. На какие-то мгновения он даже подумал, что ответа не последует вовсе. К счастью, уже скоро слуга приволок обратно маленький розовый конверт, украшенный печатью с гербом. «Ты посмотри, какой официоз!» — восторженно хлопнул в ладоши Альфонс, принимая письмо почти как желанный подарок, нисколько не сомневался, что такая крошечная и нищая семейка услышит голос разума. Быстро открыв письмо, он развернул его и застыл. Лицо его быстро, почти мгновенно обратилось в пунцовый овал. Комок бумаги улетел прочь, исчезая где-то за оградой поместья. «Они отказались? Неужели у них так много смелости?» — спросил Виктор немного неформально. Даже его поведение семьи Тир изрядно заставило удивиться. «Собирай людей, Виктор, и позови наконец Гвинта, сколько можно ему отсиживаться за своими княженцами?» — закричал Альфонс, ушагивая куда-то в поместье. Виктор уже развернулся вслед за ним, собираясь отдать приказ солдатам, как в поле видимости показался как раз один из них. Стражник, что должен был сейчас дежурить у ворот, широкими шагами топал в его сторону. «Командир, ваша светлость!» — выкрикнул он, отдав честь, письмо. С этими словами он быстро протянул вперед свиток из серой бумаги, скрепленной печатью. «Винтри». Под гербом на печати красовалась выведенная изящной каллиграфией надпись. Альфонс с Виктором одновременно посмотрели друг на друга, увидев эту надпись. «Я ценю то, что вы согласились на это», — сказал Лекс Кирану, чувствуя, как сильно тот сомневается в своем решении. До сих пор он почти не говорил, делегировав это младшему брату. «Это единственный и лучший вариант», — железно ответил Фред вместо главы семейства. Лекс не лукавил ни капли, сказав это. Он был очень удивлен, когда Киран показал ему письмо от Альфонса. Молодой господин предлагал столько денег, что это могло соблазнить иного градоначальника, не то что маленькую благородную семью. «Будьте уверены, я отблагодарю вас. А пока, пожалуй, мне нужно готовиться», — сказал Лекс, попрощавшись коротким поклоном. Так было не принято, скорее это был просто жест уважения. «Готовиться к чему?» — спросил Киран, словно вынырнув из прострации. Лекс таинственно улыбнулся, внимательно посмотрев в глаза баронета. «Всего лишь к убийству пары тройки надоедливых мух. В последнее время, знаете, они сильно меня отвлекали от работы. Именем его милости барона Харгрива, градоначальника и ленного правителя города Тарза, откройте ворота». С рассветом над поместьем Тир раздался поразительно громкий крик. Киран с Фредом мгновенно вылетели на улицу, наспех одевшись и выглядя как 2 ошалелых медведя. Судя по услышанному, их ждали проблемы, причем очень большие. Стражники особняка выглядели ошеломленными и напуганными, когда эти двое подошли. Ворота уже стояли открытыми, а 30 облаченных в доспехи солдат высыпали на аллею и окружающую ее лужайку с цветами. «Силти их не простит», — тяжело подумал Киран, глядя на то, что осталось от некогда красивой зеленой лужайки. Сапоги солдат взрыли ее до неузнаваемости. К счастью, обеим дочерям он выходить на острова запретил. Вообще-то он попросту запер их в комнате Марины. «Что вас привело сюда, уважаемые? Господин судья, вы можете объяснить?» С нескрываемым раздражением спросил Фред, обращаясь к мужчине в центре небольшой армии. По оба его плеча стояли еще двое. Это были командиры стражи, оба довольно известные своей силой и плохой репутацией. «Господа Киран и Фредерик Тир, вы обвиняетесь в укрытии в своих владениях злостного преступника, убийцы и подрывника. Человек, которого разыскивает стража города, по показаниям свидетелей, находится прямо сейчас на территории вашего поместья». Громко и с расстановкой зачитал судья, мужчина с еще не до конца поседевшими волосами, чей круглый живот выпирал почти на 3 фута. Оба брата мгновенно побледнели. Они могли ожидать чего угодно от нового дня, но только не обвинений, за которые полагались суровые наказания. В лучшем случае, даже если их не казнят, тюрьма станет для них домом на несколько лет. «Ну-ка разойдись!» Вдруг за спинами стражей раздался бешеный крик. Бронированные бойцы стали рассыпаться в стороны, как маленькие котята, освобождая место хозяину крика. «Быстро, быстро! Брысь с дороги!» Грузный мужчина средних лет орал, верхом протискиваясь вперед через толпу. За ним рысцой бежали 2 дюжины вооруженных до зубов бронированных пехотинцев. Остановившись лишь перед судьей и 2 командирами, он продолжил кричать как злобный зверь: «Где этот ублюдок, что убил моего драгоценного племянника? Иди сюда, и я угощу тебя своим копьем, жалкая свинья». Глава 22. Рикард Винтри. В каждой семье, особенно благородной, всегда будут люди с диким нравом. Такие, как правило, отвечают за то, чтобы в нужный или ненужный момент гаркнуть как следует, припугнуть своим именем, перевесить авторитетом, так сказать. И в семействе Винтри это был именно Рикард. Он к своим 50 с чем-то годам так и не смог создать золотое ядро, но своим именем успел наследить порядочно. Рикарда знали враги Винтри, знали друзья, хорошие и далекие. К сожалению для многих, знали даже те, кому до Винтри вообще не было никакого дела. Все потому, что он был действительно сумасшедшим. Рикард псих Винтри, так его и звали за глаза, боясь чаще всего в глаза сказать даже что-то вполовину такое же смелое. В юности Рикард не был таким, но когда младший брат показал свой талант, вытеснив его с места наследника, он изменился. Поговаривали, что так он принял свою новую роль. Несколько лет он провел в Западном море, воюя с пиратами, а потом вернулся. Вернулся уже другим, в сущности, человеком. «Где он? Где этот сученыш?» – орал Рикард так, что перекричать его не смогла бы, наверное, даже техника семьи Тир. Судья нахмурился, отряхнувшись с важным видом от поднявшегося столба пыли. «Что вы здесь делаете, господин Рикард? Пришли чинить беспорядок?» – язвительно сказал он, вздернув подбородок. Казалось, его большой живот вдруг стал броней, которой не страшен даже хороший удар копытами. Стража смотрела на пришельца неприветливо, но ничего не говорила, в том числе и капитаны. Им просто не хватало статуса, чтобы обращаться к кому-то вроде старшего члена семьи Винтри. Статуса, а еще смелости. Они знали, кто перед ними, и знали, что с ним спорить попросту бесполезно. «Я пришел за возмездием», — зарычал Рикард, спрыгнув с лошади и передав ее ближайшему солдату. «Возмездием?» — спросил судья удивленно. «Что за возмездие вы собираетесь совершить с целым отрядом пехотинцев? Не твое дело», — рявкнул Рикард, шагнув вперед. Его рука направилась к плечу судьи, чтобы подвинуть его с пути. Рикард был надменен, видя, что перед ним какой-то неизвестный судья из городской ратуши. Он просто не видел в нем достойного собеседника, не видел силы или угрозы, которая могла бы его остановить. Но внезапно плечо толстого судьи двинулось, и Рикард поймал рукой только воздух. Седоватый мужчина шагнул назад, оказавшись снова ровно на его пути. «Я не советую вам предпринимать ничего предосудительного, господин Рикард. Вы находитесь не в юрисдикции своей семьи», — вежливо протарахтил судья, сузив глаза почти до размеров щелок. «Ты не советуешь мне? Пошел прочь!» — рявкнул Рикард, замахнувшись тылом ладони. «Говно ты, а не советчик!» Резкий хлопок рассек воздух, накрыв всех присутствующих легкой волной воздуха. От волны этой веяло прохладой и чем-то вроде ароматических масел. У всех на глазах толстяк отразил предплечьем удар Рикарда, отбросив того 2-й ладонью на несколько шагов. Толпа мгновенно ахнула, бешено зароптав. Солдаты с обеих сторон мгновенно достали клинки, угрожающе поглядывая друг на друга. «Отставить!» — рявкнул Рикард, подняв руку. Его лицо было красным то ли от злости, то ли от напряжения, но выглядело это довольно жутковато. Вены на лбу вздулись толстыми синими канатами, а по округе раздался тяжелый выдох. «Прошу господина Рикарда не вмешиваться в процесс правосудия. Если у вас есть сведения о преступлениях, то я внимательно вас выслушаю после поимки преступника. Судя по вашим словам, мы ищем одного и того же человека», — размеренно высказался судья. Рикард выпрямился, чувствуя, как его ущемленная гордость постепенно возвращается на место. «Я хочу казнить его сам», — сказал он, шагнув ближе к судье. «Это можно обсудить позже», — спокойно ответил тот. В этот момент судья наконец снова обратил свое внимание на Кирана и Фреда, которые стояли в окружении своих стражей и слуг, при этом совершенно ошеломленные. Киран пришел в себя быстрее брата, но сказать ничего не успел. «Я разве такой страшный монстр, как вы меня описали, господин судья?» С насмешливым вопросом со стороны левого крыла поместья медленно шагал человек. Его простецкие деревянные ноги были похожи на простые палки, а скудного качества деревянная ладонь уже трескалась от старости. Человек с усталыми, но заразительно веселыми глазами, шел вперед почти ровно, лишь немного прихрамывая. Судья мгновенно узнал в нем того самого человека, того самого, который по косвенным данным причастен был к уничтожению почти половины всего преступного мира города Тарза. Но как это может быть он? Даже ублюдок Винтри точит зуб на безногого бедолагу. Судья отлично знал, что внешность обманчива, но все равно почувствовал себя неловко при взгляде на Ликса. Но, без сомнения, это был именно тот человек, которого пытался выманить Антонио Моретти. Именно тот, от чьей руки тот самый Моретти мог и погибнуть. Судья мельком обернулся на двух капитанов стражи, подумав о их роли в этом, о том, как те умудрились отыскать беглеца в таком месте, да еще так тихо. «Что-то здесь точно не так, но что, ты вы, что это за бред? Не мог такой немощный ублюдок убить моего племянника? Живо тащите мне настоящего убийцу!» Рикард молчал недолго, взорвавшись новой волной крика. «Господин Рикард, вы считаете, что вашего покойного племянника убил этот человек?» — с интересом спросил судья, тщательно скрывая намек на насмешку. Случая поиздеваться над Винтри он не хотел упускать. Рикард удивленно заиграл мышцами лица. «Ты хочешь сказать, что действительно пришел за ним?» — хмуро спросил он. Судья в ответ развернул большой лист бумаги с выгравированной на них почти точной копией лица Ликса. «У меня пока нет других вариантов, господин Рикард, так что если хотите поговорить о его казни, то прошу не вмешиваться прямо сейчас в дела ратуши». Судья вещал с все более натянутым спокойствием. «Ты издеваешься? Твой могучий убийца этот калека?» — заревел Рикард. «Вероятно». Лекс слушал их диалог с нескрываемым любопытством. Легко было угадать, что оба совершенно друг другу не доверяли, а может и вовсе с трудом переваривали. «Этот господин говорит умную вещь. Разве мог я кого-то убить в моем-то состоянии? Очень похоже на неудачный розыгрыш». Устало покачав головой, Лекс натянул свою фирменную раздражающую улыбку. Грязные и спутанные волосы падали на глаза и лезли в рот, но он совершенно этого не смущался. Судья проигнорировал его слова. Кивнув одному из капитанов стражи, он спокойно приказал взять его. 10 солдат в тот же миг двинулись вперед, шаг за шагом обступая Ликса вокруг. «Господин Киран, прошу вас тоже не мешать правосудию», — коротко бросил судья, оставив Кирана в еще большем замешательстве. Он посмотрел на Ликса. Тот чуть заметно кивнул ему. «Всем отойти, не мешайте солдатам барона делать свою работу», — быстро скомандовал Киран, вместе со всей высыпавшей на улицу свитой отойдя на 20 футов назад.